силу закона бережливости природы. И к формуле этого закона «природа не делает ничего бесполезного» можно еще прибавить «и ничего не разбрасывает зря». Та же самая тенденция природы сказывается и в том, что чем пригоднее индивидуум в силу своего возраста к продолжению своего рода, тем сильнее действует в нем целебная сила природы. И раны его поэтому легко заживают, и он легко исцеляется от болезней. Все это слабеет вместе с производительной способностью и совсем падает после того, как она угаснет. Ибо в глазах природы индивидуум теряет тогда всю свою цену. Если мы теперь бросим еще взгляд на лестницу живых существ и соответствующую ей градацию сознания, начиная с полипа и кончая человеком, то мы увидим, что хотя эта дивная пирамида ввиду беспрерывной смерти индивидуумов находится в постоянном колебании, но все-таки благодаря связующей силе рождения она в родах существ пребывает неизменной в бесконечности времен. Таким образом, если, как я показал выше, объективное, род, представляет собою начало неразрушимое, то субъективное, которое состоит лишь в самосознании существ, по-видимому, очень недолговечно и подвергается неустанному разрушению для того, чтобы непостижимым образом снова и снова возрождаться из ничего. Но поистине надо быть очень близоруким для того, чтобы дать ввести себя в обман этой иллюзии и не понять, что хотя форма пребывания во времени и присуща только объективному, все же субъективное, то есть воля, которая живет и проявляется во всех существах мира, а с нею и субъект познания, в котором этот мир находит свое отражение, что это субъективное должно быть не менее неразрушимо. В самом деле, долговечность объективного или внешнего может быть только проявлением неразрушимости субъективного или внутреннего. Ибо первое не может обладать ничем таким, чего оно не получило в распоряжение от последнего. А вовсе дело не обстоит так, чтобы по существу и изначально было нечто объективное, явление, а затем уже произвольным и акцидентальным образом наступало нечто субъективное, вещь в себе, самосознание. Ибо очевидно, что первое, как явление, предполагает нечто являющееся. Как бытие для другого, оно предполагает бытие для себя. Как объект, оно предполагает субъект, а не наоборот. Ведь повсюду корни вещей должны лежать в том, что они представляют сами для себя, то есть в субъективном, а не в объективном, то есть в том, чем они являются лишь для других, в каком-то чужом сознании. Оттого в первой книге мы и нашли, что правильной исходной точкой для философии по существу и необходимо должна быть точка зрения субъективная, то есть идеалистическая, подобно тому, как противоположная точка, исходящая от объективного, ведет к материализму. Но в сущности мы в гораздо большей степени составляем с миром одно, чем это обыкновенно думают. Внутреннее существо мира – это наша воля. Явление мира – это наше представление. Для того, кто мог бы ясно сознать это единство, исчезла бы разница между будущим существованием внешнего мира после его личной смерти и его собственным посмертным существованием. И то, и другое предстало бы ему как нечто одно, и он смеялся бы над безумной мечтою, которая могла их разъединять. Ибо понимание неразрушимости нашего существа совпадает с отождествлением макрокосмоса и микрокосма. то, что я сказал здесь,